Баэ пробуждается. Попрощавшись с Лао Луном, Ху Фэйцинь вернулся на небесную лестницу. Ему было о чем подумать, пока он спускался. Круг золотой рыбки оказался сильнее высших лисьих и небесных техник. А если вспомнить, что сказал Лао Лун, то и драконьих. «Лисьи знахари превзошли самих себя», — проворчал Ху Фэйцинь. Оставался еще владыка демонов. Ху Фэйцинь не слишком хорошо знал еще, на что тот способен, но полагал, что и у него может быть некая воля. Как ни кстати, Ху Вэй вернулся в мир демонов. И Ху Фэйцинь, конечно же, позабыл, что сам его выпроводил. Став небесным императором, Ху Фэйцинь велел разобрать павильон отца. Из потайной комнаты, помимо тела Хуашэнь Хоу, вынесли много книг и свитков, содержавших тайные знания. Ху Фэйцинь прочел их все. Но в них не было знания возвращения утраченных воспоминаний. Оставалось надеяться на небесных мудрецов. При дворе состояла целая плеяда блестящих ученых, и хотелось бы верить, что мудрецами их прозвали не просто так. Они жили в затворничестве, так что Ху Фэйцинь не был знаком с ними лично, но полагал, что приказа небесного императора они не ослушаются и явятся по первому же зову. Ху Фэйцинь спустился еще на несколько ступеней и остановился, едва не потеряв равновесие от неожиданности. Впервые за долгое время подала голос тьма. В последний раз Баэ проявлял себя во время небесного вызова. После этого он словно бы погрузился в спячку и даже не отзывался, когда его окликали. Ху Фэйцинь полагал, что тьма лишилась значительной части сил во время поединка, поэтому и замерла. «Заковыристая техника», — протянул Баэ. «Я мог бы перебраться в нее ненадолго, и как знать?» «Нет», — категорично сказал Ху Фэйцинь. «Ни за что. А если ты опять отправишься путешествовать по демонам? Снова тебя ловить?» Баэ ухмыльнулся. «Я ведь говорил, я от тебя никуда не денусь. Лучшего сосуда мне не найти». «Да, да», — сварливо отозвался Ху Фэйцинь. «Я уже все это слышал. Можешь спать дальше. Обойдусь без твоих гениальных идей». «Уверен?» — коварно осведомился Баэ. «Уверен». Несколько шагов по небесной лестнице Ху Фэйцинь сделал в молчании. Потом опять споткнулся, потому что Баэ произнес: «Ягоды пробуждения». «Что?» — не понял Ху Фэйцинь. «Ягоды пробуждения», — задумчиво проговорила тьма. «Кажется, они способны возвратить память, даже стертую водой забвения». «Ягоды пробуждения?» — вскинулся Ху Фэйцинь. «Где их взять?» «Не знаю. Мне вдруг припомнилось, но я не знаю, откуда я это знаю. Хорошо было бы их разыскать». Ху Фэйцинь сделал еще несколько шагов молча, размышляя о словах Бая. «Если они существуют, ты бы тоже хотел их принять?» — спросил он после. «Пожалуй», — ответил Бая, подумав. «Мне хочется узнать, что я такое. Да и тебе, я думаю, тоже. Хорошо бы они существовали на самом деле». «Хм, раз ты это откуда-то знаешь, вероятно, они существуют. Я спрошу небесных мудрецов. Они знают все на свете». «На том или на этом?» — съязвил Бая. «Не внушают они мне доверия». «Ты ведь их даже не видел», — возмутился Ху Фэйцинь. «Какой мудрый человек станет называть себя мудрецом?» — возразила тьма. «Настоящие мудрецы знают, что постигли лишь крохи всеобщей мудрости, песчинка в пустыне». «Что-то ты разговорился», — фыркнул Ху Фэйцинь. «Спал бы дальше. Ты мешаешь мне думать». «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Баэ и умолк, пробираясь ближе к лисьему пламени. «Ты что задумал?» — насторожился Ху Фэйцинь. «Замерз, хочу погреться у огня». «Ты можешь мерзнуть?» — поразился Ху Фэйцинь. Тьма только фыркнула и пристроилась у лисьего пламени, превратившись в полумесяц. «Смотри, не подпали себе шкуру», — предупредил Ху Фэйцинь. «Лисье пламя иногда становится неуправляемым». Баэ не ответил. Быть может, действительно пригрелся и задремал, если только он вообще мог спать. «Ягоды пробуждения», — пробормотал Ху Фэйцинь, напрягая память. Он прочел предостаточно книг и не все знал наизусть, но мог с уверенностью сказать, что такое название ему нигде не встречалось. Он бы запомнил, раз уж эти ягоды обладают такими необычайными свойствами. Вернуть память, даже стертую водой забвения. «А ведь я ее пить отказался», — пробормотал Ху Фэйцинь, вспомнив свое перерождение в лиса. «И правильно сделал», — — опять подал голос Бая. А Хуфэйцинь в который раз вздрогнул. «Вода забвения вырывает память с корнями. Опять твои знаю, но не знаю откуда». Но слова Бая навели Хуфэйциня на кое-какие мысли. Если тьма знала столько подробностей о загробном мире, то не была ли она с ним как-то связана? Да и способности у нее были, прямо говоря, демонические. Да, Хуфэйциню тоже хотелось бы выяснить, что такое тьма на самом деле. «Нужно раздобыть эти ягоды», — подумал он.